Глава 4. Владимирский анатомический театр. Я оттолкнул от себя горящего противника, предварительно обработав ножом его бок. В коридоре поднялась паника, а из-за пара, что растекся от водного щита некроманта, видимость резко упала. Ломоносов вышел с мечом и, пока нас не залили магией, расчистил вход от взбесившихся химер. Те были слабыми, но в большом количестве. Некоторых, типа гигантской гусеницы с выпученным человеческим глазом на голове, можно было без зазрения совести раздавить. Я так и хотел поступить, но эта дрянь провалилась в тень и выползла 2 метрами дальше. Видимо, разработка для слежки, только вот зачем она здесь? Ее убил заряд молнии, выпущенный магом-инвалидом, подползшим к краю дверного проема. Складывалось впечатление, что Лазаревич открыл все свои закрома и выпустил тварей на волю для отвлечения внимания. Основной костяк нападавших составляли смеси хищных животных. Тигры с рогами и шипастым хвостом или дикая собака с 5 змеиными головами на спине, будто вылезавшими из позвоночника, каждая так и норовила укусить ядовитыми зубами. Это что касалось новоприбывших, перепрыгивавших своих поверженных собратьев. Наконец мы смогли освободить площадку, и в последний момент я еле успел увернуться от кислоты, тут же разъевший кирпич позади. Теневое скольжение сработало как надо. Пинком я оттолкнул шестиногую шавку в панцире и поджарил ее обычной струей огня. Круги держал наготове. После пореза я чувствовал себя в состоянии драться дальше, но со вторым заходом не спешил. Если промахнусь, то сильно ослабну. Из тумана вышел длинноногий Лазаревич. «Отдайте пленников, Артем. Мы договоримся. Теперь сохранят жизнь, а мы вернемся домой. Зачем все усложнять?» Рядом с ним людей больше не осталось. Видимо, те защищали вход в лабораторию, потому что оттуда доносились громкие звуки магической перестрелки. «А я вот думаю сделать из тебя и твоих ребят человеческую многоножку. Только ты, чур, в середине будешь. Попробуешь на вкус новую жизнь». «Глупый мальчишка! Я хотел тебя пощадить, но ты сам виноватая! Виновистый!» «Виноват!» — поправил я его, но Карл вконец съехал с катушек и зашипел что-то на своем утробном ломаном языке. Он гневно распростер руки, и из каждой, словно извивающейся хлысты, вырвались темно-зеленые нити и присосались к 2 умершим химерам. Обуглившиеся трупы наполнились энергией, и даже появились новые ткани, заменившие собой мышцы. Среди них знакомый уже мне Иван Петрович. Изувера каким-то образом сумели разморозить башку купца, и теперь она красовалась с вываленным, раздувшимся синим языком на туловище 2-метрового медведя. Тот в нетерпении ломал пол, разбрасывая в стороны камни. Вторая химера — летучая мышь. Ей просто вскрыли черепную коробку и запихнули человеческий мозг. Он, как вязаная розовая шапочка с прожилками, колыхался на ее голове. Сама же тварь имела размах крыльев в 0,5 метра. Я думал, она будет нападать из-под тишка, но вместо этого сходу едва не вывела меня из строя конусом звуковой волны. Однако я успел ознакомиться с этим типом магии на дуэли с Мещерским, потому был готов. Всего-то нужно было пустить ей навстречу цилиндр воздуха, и атака развеется. Но расслабляться некогда. Тот самый пес со змеями смог обогнуть Петровича и бросился на меня в лобовую атаку. Я наказал его вырвавшимся из земли каскадом огненных шипов. Даже отскакивать не пришлось. Химеру объял огонь, и та жалобно заскулила. Вот еще одна особенность этих подчиненных существ. Чувство боли никуда не девалось, а вот с поднятыми медведем и мышью было по-другому. Это, по сути, некроморфизм, только химерический. Тем и выгодно это направление некромантии. У твоего существа, считай, 2 жизни. Одна реальная и одна загробная. Но возни с ними гораздо больше. У химер высокая смертность, прежде чем они войдут в стабильную фазу, и некроманту нужно много расходного материала. Постоянно ухаживать за питомцами, лечить. Без этого они разваливаются. Однако есть и плюсы. Друидизм здесь не нужен, потому что теряется сама суть животного. Они становятся составными, двух, трех, пяти, десяти сущностными и более, в зависимости от силы и опыта хозяина, а также его целей. Высокая вариативность животных – вот основной плюс химеризма, но это лишь верхушка айсберга. Венцом этой ветки некромантии считаются скрещивание человека с животными и где-то там, в темных глубинах непознанного, возбранявшиеся ложи гибриды людей с людьми. Запретный плод любого химеролога – попытка вывести единый конгломерат из множества людских мозгов с целью изучения принципиально иной магии и усовершенствования уже существующей. Это даже звучит мерзко. Все это я узнал позже, на беглом уроке Аничкова. Он также сказал, что подобное под силу только девятому, потому это еще одна причина, почему за мной откроют сезон охоты. Лазаревич отошел назад. Контроль некроморфов отнимал много концентрации, но перед этим он все же умудрился еще раз кинуть в меня кислотой. Я ее так называл за смертоносные свойства. Так-то это была непонятная мне энергия в жидком виде зеленоватого цвета. Что-то на некроманском, в общем. Летучая мышь меняла позицию, а медведь, отпинывая трупы сородичей, решил просто зажать меня в угол. В него полетела молния, но не затормозила. Мертвецам она не особо страшна. Слева сражался Ломоносов, и когда на него вдруг выпрыгнул рогатый тигр и едва не укусил за ногу, в ход пустил свою магию друид. Так как большая часть сущности этого животного была кошка, то маг через силу смог влезть к ней в сознание и остановить атаку. Животное замахало головой из стороны в сторону. Иван этим грамотно воспользовался и снес ему верхнюю часть черепа. Твари не повезло, но то же самое можно сказать и о друиде. Его затрясло, изо рта пошла красная пена, и вскоре он скончался от внутреннего кровотечения, открывшегося по всему организму. Смешанное сознание химеры и воля некроманта не простили такой беспардонный контакт с пограничной формой жизни. Ломоносов, уничтоживший всю мелочевку и тигра, развернулся помочь мне с медведем, но был атакован летучей мышью. Та, открывая пасть, засыпала моего спутника серповидными звуковыми лезвиями, которые при контакте со стенами вызывали противный уху писк, заставляя вздрагивать, а если задевали тело, то ранили, как острейшие мечи. «Я справлюсь!» — крикнул я Ивану и перехватил нож в левую руку. «Что ж, если Лазаревич в состоянии полумедитации, значит, можно потратить и круги. Я переформатировал их в ветер, камень и огонь. Пора пофантазировать. Я взял за основу ветряную гигантскую руку, которую уже использовал на дуэли против заносчивого Шейна. В этот раз я ее наполнил каменным содержимым, а за подвижность и эластичность будет отвечать ветряной каркас. Человекоголовый медведь уже заносил надо мной лапу, чтобы переломать кости. Я бы мог выпустить свое творение сейчас, но оставался последний штрих. Нужно больше времени, потому пришлось прыгать на второй уровень бытия. Все замедлилось. Я добавил огня для создания кипящей массы, но ровно так, чтобы рука оставалась твердой. Готово. Снова вынырнул и выпростал ладонь вперед. Она управляла моим фантомом, поэтому туша зверя соприкоснулась с плавящейся массой, а затем под магическим давлением оттолкнулась назад. Я сделал обхватывающее движение пальцами, будто брал в руку палку, и ко мне ладонь взялась за торс медведя. Послышался запах сжженной шерсти. Когтистые задние лапы царапали пол, а передние пытались разорвать указательный и большой палец. Петрович давился слюной, силясь проговорить единственную известную ему фразу, но лишь пучил глаза. Я не расслаблялся и подготавливал следующую партию кругов. Как выяснилось, не зря. Голова купца так бешено закрутилась, что из нее выскочил один глаз. Видимо, это стало последней каплей, и химера вдруг сама покрылась коркой льда, так еще и руку мою с шипением объяла. «Ваня, давай вниз!» — прокричал я, потому что оставаться без обзора было опасно. Мы, откашливаясь, протолкнулись обратно. Ломоносов схватил за шиворот выжившего безногого мага и тащил его как есть, скатывая по ступенькам. В свою очередь, калека прикрывал нам тыл, отстреливаясь молниями и матерясь как сапожник. Мана у него немного осталось, потому он решил потратить ее остатки с пользой. «Всем спрятаться!» — закричал я, когда мы ворвались в тюремный блок. Повсюду замельтешили нырки в тень, и дети в секунду залетали в камеры и прикрывали за собой двери. Кстати, пока мы дрались, они где-то откопали свечи и расставили их повсюду, что создавало целую какофонию теней. «Молодцы!» — похвалил я мысленно этих маленьких бойцов. Моя фантомная рука меж тем оледенела и разбилась ударами лапы зверя. Ломоносов перехватил меч поудобней, но внезапно его одолел приступ влажного кашля. «С тобой все в порядке?» Вместо ответа его вырвало кровью, причем так не вовремя. Звуки спускающейся твари уже были совсем рядом. Я холодным умом оценил ситуацию, схватил этого святошу за шиворот и, как мешок картошки, забросил в ближайшую камеру, хлопнув дверью. «Нет, стой!» Дослушать его я не успел, но главное, парень теперь под защитой стен. В каменную плиту врезался звуковой луч, оглушив меня на одно ухо. Я прыгнул теневым скольжением назад, разрывая дистанцию. Сверху летала крылатая тварь, по полу гремел разогнавшийся медведь. Один за другим я совершал эти теневые прыжки спиной вперед и в какой-то момент снова перешел на второй уровень бытия. «Сочетание трех стихий, или даже четырех, тут не поможет», — быстро соображал я. «Здесь нужно покончить с ними одним махом, чтобы не успели навредить детям». Хоть те и закрылись у себя, все равно оставалась опасность, что химеры заклинаниями продолбят дыру в одной из стен и будут жертвы. Также я не мог долго скакать и отстреливаться. Чувствуется уже усталость. Монстры, если и не убьют меня сразу, то вымотают, а потом довершат начатое. А что мешает мне второй раз использовать нож? Химеролог уже выкатил свой главный козырь. Из всех химер в живых остались только эти две. Плюс маги снаружи еще чуть-чуть и пробьются. Даже если я словлю истощение, то продержусь против обычных атак некроманта теневым скольжением. Все это проносилось в голове в считанные секунды. И не успел внутренний голос закончить последнюю фразу, как круги уже формировались в новое заклинание, основу которого я вычитал из французского учебника по рунам. Символов было больше обычного из-за расширившихся на 20% кругов, и даже замедление хода времени еле хватило, чтобы закончить все впритык. Для уничтожения медведя мне нужно пробить ему человеческий мозг. То же самое касается и летучей мыши. Настройки стихийных элементов были очень сложными. И в большей степени здесь сыграла связка тень-камень, но основой была сцепка огонь-земля-ветер. Я материализовал раскаленный твердый шар размером с человеческую голову. Затем вынырнул обратно в реальность и полоснул руку ножом. Меня отбросило далеко назад, а заклинание повисло в невесомости, засасывая в себя окружающий воздух. Я понял, что не успею укрыться, и, скорее всего, тоже помру от своей же магии. К тому же больно ударился затылком и в глазах поплыло. Когда я сфокусировал взгляд, то увидел ту самую девушку, предводительницу мелких. Я посмотрел на нее, потом на дрожащий от напряжения шар, и, кажется, она догадалась о грозящей мне опасности. Летучая мышь судорожно била крыльями, пытаясь выровнять полет, а медведь развернулся и уже улепетывал, буксуя на месте. Я облизнул губы, и перед самым взрывом девушка исчезла, растаяв в тени, а затем ее рука вынырнула из пола и затащила меня в потусторонний мир. Время тут в прямом смысле остановилось. Я даже успел рассмотреть, как мой огненный шар распадается на сотни кусочков. Это была первая фаза и первая сцепка из трех стихий. Весь мир вокруг был серым с прожилками тьмы, но долго находиться тут невозможно. Пространство оказалось безвоздушным. К тому же, метров через 10 я видел одну лишь черноту, словно мы в куполе, и дальше двигаться нельзя. Девушка тянула меня к сверкающей белым проруби. Такая же была и позади, та, через которую я вошел сюда. Вход и выход в потусторонний мир. Подозреваю, что этих дыр на самом деле больше, но так как я пассажир, нам доступно только две. Также здесь можно передвигаться, пока хватит дыхалки. Мы снова очутились в реальности, и я быстро захлопнул за собой дверь, ведь снаружи наступила вторая фаза — тень-камень. Тонкая настройка передвижения каждого осколка, наложенная сверху предыдущей схемы. Суть была в следующем. Частям придавалось начальное ускорение, втянутым в сферу воздухом. Если они сталкивались с поверхностью, сделанной из камня, то проваливались в тень, и происходил реверс движения, но каждый раз под разными углами. Выглядело это так, будто снаряд долетал до стены, исчезал, и потом без какой-либо задержки вылетал обратно по чуть измененной траектории. Столкнуться между собой они тоже не могли, ведь все состояли из камня и при контакте расходились дальше. Получалась такая бесконечная бомбардировка, превращавшая в сито любой живой организм. Да, камни останавливались, застревая в телах химер, но на это и был расчет. Медведь замедлился и хромал, а летучая мышь упала на пол и вскоре получила летальный удар по мозгам. А через пару минут голову Петровича тоже прострелили насквозь. «У тебя кровь из носа идет», — сказала мне девица. Я вытер ее рукавом. Голова кружилась, а в ушах поселился надоедливый писк. Из-за этого я не мог понять, можно уже выходить или нет. Решив не испытывать судьбу, я подождал пару минут и вышел. Оставшиеся обломки лежали на полу. Я оперся о стену и пошел ко входу. Из камер высовывались любопытные мордашки и изучающим взглядом смотрели на меня. «Все хорошо. Скоро все закончится», — успокаивал я их. «Дядя, дайте я вам помогу». Ко мне вышла босая девочка лет 10 и протянула грязную ручонку. «Ого, ну давай», — улыбнулся я и поместил ее мелкую ладонь в свою. «Осторожно, тут ступеньки», — сказала она, когда мы дошли до лестницы. «Меня зовут Марина, а вас как?» «А я Артем», — ответил я, внимательно прислушиваясь. «Марин, давай поиграем в одну игру», — сказал я и погладил ее по голове. «В прятки. Ты хорошо умеешь прятаться?» Она серьезно на меня посмотрела, но все же кивнула. «Сейчас сюда придет один дядя, мне нужно с ним поговорить. А ты в это время запрись вон там и не выходи, пока не позову, хорошо? Сделаешь все правильно, угощу тебя яблочным пирогом. Идет?» Она ничего не ответила и забежала в камеру, прикрывая дверь. Хмурое лицо высунулось в щелочку напоследок. «Дядя Артем, ты только не умирай, обещаешь?» Я отвернулся, чтобы она не видела набежавший на лицо оскал, и самостоятельно пошел в центр коридора, капая кровью на пол. «Обещаю, Маришка. Ну все, закрывайся». Я стоял и ждал, пока ко мне спустится некромант. У Лазаревича был примерно 5-й или 6-й шаг. Но следует учитывать, что тот прежде всего ученый, а не боевой некр с передовой. Он сражался преимущественно через химер. Я подозревал, что любой другой классический темный маг задал бы мне жару, но тут повезло напороться на гражданского. «Артем, как нехорошо!» Твердо ступая вперед, ответил Карл. «Я же предупреждал, быть плохо не послушаешь. А теперь твоя конец!» «Тебе конец! Выучи уже нормальный язык, бездарность!» «Содирайся, сколько влезть! Ты проиграл!» Высокомерно ответил Лазаревич и засунул руку во внутренний карман халата. «Я не про это». «Как интересен!» «Твои химеры — полнейшая серость. Ты, как ученый, не состоялся. Насколько же груба эта работа? Ты только посмотри!» Я пнул дохлую летучую мышь. «Что это? Почему у нее мозг вывален наружу? Где защита? Почему бы не увеличить размеры животного или уменьшить сам орган? А это что?» Я передвинулся к медведю и взял Петровича за волосы сбоку и показал ножом на загноившиеся швы. «Антисанитария! У тебя там все гниет!» Я повысил голос, а походу ошалевший Лазаревич даже забыл, зачем он тянулся за пазуху и привстал на цыпочки. «Дай угадаю. Ты лечил его раз в неделю, так? Я имею в виду тело козла, но здесь та же проблема». «Откуда ты знать?» «Да потому что сепсис. Ты бы еще ржавой пилой головы резал». «Давай!» — махнул я рукой. «Побольше дряни, пусть останется на тканях». «А что, с пилой нельзя быть? Какой разниц? Он мертв, что ему за тело?» «Серьезно?» Я даже наклонил голову на бок. «Ему чистка нужен каждый месяц, глупый бородинский сынок». «Ну так, если грамотно все сделать, лечил бы раз в месяц, а выходит все четыре. И зачем гусенице глаз приделал? Более бесполезной хрени я еще не видел». «Да что ты понимает?» — затрясся от праведного гнева Лазаревич. «Ты никто! Даже первый шаг нет! А я шестой! Слушай меня, мальчишка! Хватит ругать мой труд! Я столько сил на него отдать!» «Да что толку, если он бесполезен? Медведь с головой человека! Что за бред? Ты ради чего пожертвовал мощными челюстями? Вот этими гнилыми зубами Петрович должен меня кусать!» «У него сильный лап!» — сорвался на крик Карл. «Мозга сложно вынимает!» «Ты безнадежен. Я думаю, тебе это всю жизнь говорили, начиная с отца. Что, не прав?» «Мой фатер, уважаемый человек Федерация! Не сметь! Сейчас ты умирать больно! Ох, как больно, Артем!» Он что-то сжимал в кулаке. «Настолько уважаемый, что не уделял времени сыну? Поэтому ты решил сунуться в человеческий химеризм, чтобы тебя похвалили, чтобы папочка заметил, как ты стараешься? Потому что все, что он тебе говорил, этого недостаточно, Карл, ты мало работаешь над собой. И даже когда ты делал успехи, он тебя не хвалил, а журил пальчиком. Только не зазнайся, сынок, рано расслабляться. Ты жалок, мне смотреть на тебя противно. Весь твой труд на смарку. Я сделал шаг вперед и положил нож на ладонь. Нужная последовательность заклинаний уже сгенерировалась, пока мы тут болтали. Я бы сделал намного лучше. «Ты выложись не на полную, Карл!» Шмыгая носом, сказал длинноногий Лазаревич. Его глаза предательски блестели от накативших слез и еще больше разошлись в стороны, создавая жуткое впечатление. «Что ты сказал?» «Ты выложись не на полную, Карл!» — крикнул на всю комнату Лазаревич. «Это говорит мой отец!» «Надо же! А я от балды ему всякой чепухи нагнал!» «Ты прав, Артем! Я бездарен! Но об этом должен знать только я!» С этими словами он разжал кулак, и я увидел засушенного богомола длиною с ладонь. «Умри! Омн! Омн!» Он засунул эту дрянь в рот и торжествующе на меня посмотрел, поедая насекомое. Я скривился от отвращения. «Если ты голоден, мог бы сожрать Петровича. Ух ты ж!» Я не успел закончить свою шутку, потому что лоб Лазаревича раздулся, а глаза отодвинулись к виску, безостановочно увеличиваясь и делясь на фасетки. Вместо челюсти вылезли крепкие и острые жвалы. Туловище выросло почти до потолка, а руки поломались буквой «Н». Тут и там обрастая крючковатыми зазубринами. Тазовый аппарат некроманта задрыгался, а затем выплюнул еще одну пару тонких ног, в то время как задница рывками вытянулась в дольчатый кабачок брюшка и заполнила собой лестничный проем. Гребаный химеролог сам стал химерой.